Глава восьмая. Кофейная ферма. Проснувшись, Барнаби с удивлением понял, что лежит на удобной кровати, укрытой теплым одеялом. Под головой у него две мягкие подушки, а поверх всего он обмотан садовым шлангом, чтобы не улетел к потолку. На потолке же вращался вентилятор с четырьмя лопастями, так что Барнаби запросто мог бы превратиться в фарш. Он осторожно сел на кровати, покрепче взялся за простыни и выглянул в окно. Перед ним расстилалось огромное хозяйство. Рядами тянулись высокие зеленые растения, между их стеблей бродило человек 10, а то и больше, каждый в синем рабочем комбинезоне и широкополой шляпе, чтобы солнце не било в глаза. Они осматривали стебли, что-то кричали друг другу и странно размахивали руками. Какие-то листики нюхали, и некоторые им явно нравились, а вот насчет других они сомневались. На каждой лозе росли горсти красных ягод, и кто-нибудь из рабочих время от времени срывал ягодку и кидал себе в рот, а потом задумчиво жевал, наморщив лоб, какова на вкус, после чего сплевывал на землю. Барнаби поверить не мог, что он все проспал. И приземление, и дорогу до фермы. Как-то неуютно ему стало. Где он вообще? Но тут дверь распахнулась, и в комнату ворвались две дамы. «Он проснулся, Этел», — сказала Марджери. «Самое время. Сколько он вообще спал?» «Почти 36 часов». «Я столько спал?» От изумления Барнаби широко раскрыл глаза. «Вы уверены?» «Вполне», — ответил Этел. «И никак было тебя не разбудить, хотя грохнулись мы при посадке, будь здоров. Откуда у тебя и шишка на лбу, кстати, если тебе интересно?» Барнаби поднял руку и потрогал. Над правым глазом действительно болело. «Уа!» — сказал он. «Если в небе летать, то тут много сил нужно. Неудивительно, что ты так утомился», — сказала Марджери. «Приземлившись, мы решили тебя принести сюда, пока не решили, что тебе делать дальше. Мы тебя в старую комнату Винсенты поселили. Когда он у нас появился, был немногим старше тебя, и ему всегда тут очень нравилось. Он говорил, что у него никогда не было кровати удобней». «Ну, правду говоря, он вообще ни на каких кроватях ты и не спал», — сказала Этел. «Так что сравнивать ему было особо не с чем». «А Винсенте это кто?» «Мальчик, за которым мы когда-то приглядывали, только он теперь живет в Америке», — ответила Марджери. «Чудесный молодой человек. С ним здесь было так здорово, мы ужасно по нему скучаем. Ну, в общем, чем бы ты хотел сегодня заняться?» «Я хочу домой», — сказал Барнаби. «Это само собой. Только Австралия очень далеко. Вот в чем вся штука. До нее из Бразилии добраться непросто». «Но мы изучим вопрос», — сказала Марджери и торжествующе улыбнулась. И выяснилось, что можно долететь до Сиднея прямиком из Рио-де-Жанейро. Посадка будет только в Гонконге, но это всего несколько часов. «Хотя путешествие все равно долгое», — добавил Этел. «Ты уверен, что выдержишь?» «Придется», — ответил Барнаби. Ему понравился этот план. Помимо воздушного шара, полететь еще и на самолете. «А аэропорт отсюда далеко?» «Несколько сотен миль. Придется ехать на поезде. Из Сан-Паулы, это где мы сейчас, до Нью-Йорка, ходит экспресс Фонсека. Но в Рио по пути он останавливается. Ты же все равно не торопишься, правда?» «Ну, не ужасно тороплюсь, наверное», — сказал Барнаби. «Хорошо, потому что мы проверили, и на самолет билетов нет до конца недели. Можешь пожить пока у нас, если хочешь». Барнаби кивнул. «Дамы настолько добры, что предлагают ему не только билет в Австралию, но и бесплатный стол с постелью. Уж спасибо-то сказать он может». «Хорошо. Значит, договорились. Живешь тут до субботы, а потом домой. Может, и прощальный банкет тебе устроим. А тем временем наслаждайся. Ты что-нибудь знаешь о Бразилии?» «Вообще ничего», — ответил Барнаби и покачал головой. «Мы Южную Америку по географии еще не проходили». «Я всегда полагала, — сказала Марджери, кивая философски, — что молодым людям следует как можно больше интересоваться за границей, на тот случай, если их вдруг выгонят из дома». «Или они сбегут», — добавила Этел. «Или улетят», — сказала Марджери, улыбнувшись ей, и Этель расхохоталась. Обе они затем подпрыгнули и стукнулись раскрытыми ладошками в воздухе. Барнаби никогда не видел, чтобы пожилые дамы так себя вели. «Мы, конечно, о Бразилии тоже ничего не знали, когда только приехали», — добавила Марджери. «Но едва наша родня решила, что не желает иметь с нами ничего общего, нам захотелось уехать от них как можно дальше». «А кофе нам обоим нравится», — сказал Этел. «Кофе мы любим», — поправила ее Марджери. «Поэтому мы решили, что нам здорово будет устроить свою кофейную ферму. Здесь, в Бразилии. На вот этой самой плантации. И мы тут уже... Ой, сколько мы тут уже, Этел?» «Почти 40 лет». «Неужели так долго?» «Да, представь себе». «А поверить трудно, правда?» «В общем, мы здесь очень счастливы», — сказала Этел, и старушки улыбнулись друг другу и обнялись. Барнаби заметил, что они все время держатся за руки. Тоже чудное поведение. Но они, похоже, даже не замечали. Он не помнил, когда у него мама и папа последний раз держались за руки. Вообще-то, Элистер всегда утверждал, что показывать телячьи нежности на людях — это просто лишний раз обращать на себя внимание, больше ничего. «Ох», — сказала Марджери, промакивая глаза платочком. «Мне что-то в глаз попало, Этел». «Дай-ка посмотрю, милая. Да, что-то есть. Секундочку, постой спокойно». «Ой, только ты осторожней. Знаешь же, как я не люблю, если мне глаза трогают». «Не будь такой гусыней. Ну вот, больше ничего нет. Лучше?» «Гораздо лучше. Спасибо тебе большое. Ты меня просто спасла. Так, Барнаби, должно быть, ты проголодался. Не желаешь ли позавтракать?» Немного погодя, Барнаби уже сидел на кухне, а перед ним лежало невероятное количество еды. Яйца, приготовленные всеми мыслимыми способами, колбаски, ленты бекона и горы картофельных оладий, миски с чили и перцами, горы жареных грибов и лука на тарелке. В центре стола располагались кувшины с апельсиновым соком и ледяной водой. Барнаби ел, на него накинули противомоскитную сетку, внизу ее прибили к полу, а сверху прорезали дырку для головы, а сам рассматривал работников фермы, которые входили и выходили по своим делам. Двух старушек они приветствовали, похоже, с восторгом, обнимались и целовались с ними. «Ох, Тьяго, сейчас же слезь меня, гадость ты эдакая!» — воскликнула Этел, хихикая. То здоровенный толстый дядька с тяжелыми черными усами обхватил ее руками и прижал к себе изо всех сил. Рубашка у него была расстегнута до пупа, зрелище малоприятное. «Ах, мисс Этел!» Он улыбнулся так, что кончики бровей у него опустились, а кончики усов задрались и чуть не встретились с бровями. «Без вас тут было все наперекосяк. Не смейте нас бросать!» Он погрозил пальцем и продолжил. Полушутя, полувсерьез. «Как вы уехали, начались неприятности». «Ты прекрасно знаешь, что нам с Марджери иногда нужен отдых», — сказала Этел. «Мы с ума сойдем, если не полетаем в отпуске на воздушном шаре. Но да, я слышала, что здесь было, и я на тебя, Тьяго, очень сержусь. Очень и очень. С твоей стороны я ожидала больше доброты и понимания». Барнаби нахмурился. «Так не сердится, тем паче очень и очень». Этел говорила нераздраженно, может, чуточку разочарованно. «Ах!» — произнес Тьяго, качая головой и отворачиваясь. Лицо у него вдруг стало горестным, словно ему больно. «Не будем больше об этом. Но я вижу, вы домой привезли небольшой сюрприз». Он подошел к Барнаби и оглядел его с ног до головы. «Это кто?» «Это Барнаби Бракет», — ответила Марджери. «Он у нас поживет до конца недели. Ему нужно домой, в Австралию». «Он сидит в сетке?» «Да, потому что он летает», — объяснила старушка. «Бедный малыш не способен ноги на земле удерживать дольше пары секунд». Тьяго пожевал губы, подумал, а затем всплеснул руками, точно говоря, «Но чего на свете не бывает, а?» «Тебе нравится собирать кофейные бобы, Барнаби?» — спросил он. «Я никогда не собирал». «А футбол ты любишь?» «Да, но только смотреть. Если попробую играть в него, улечу». «Ну так а что тебе тогда нравится делать?» Барнаби задумался. «Мне нравится читать», — сказал он. «Я книги люблю». «Ох, батюшки!» — как-то пристыженно сказала Марджери. «А у нас в доме книг, по-моему, и нету. Во всяком случае, на английском. Все на португальском. Ты умеешь читать по-португальски?» «Нет», — покачал головой Барнаби. «Тогда, боюсь, у нас для тебя ничего не найдется». Едва она это произнесла, в кухню вошла девушка лет 18 с корзиной до краев полной белья и остановилась, как вкопанная, увидев 4 человек. Но тут случилось неслыханное. Тьяго яростно уставился на нее, потом протянул руку через весь стол, схватил пустую тарелку Барнаби и швырнул ее на пол. Тарелка раскололась на 10 черепков, и Тьяго выскочил на улицу. «Ну, это было вовсе не обязательно», — сказала Марджери, качая головой, и пошла за веником и совком на длинной ручке. «Бедняжка», — сказала Этел, подходя к девушке и обнимая ее. «Но белье тебе носить все-таки не надо, тем более в таком состоянии». Она взяла у девушки корзину и поставила на кухонную стойку. «Барнаби», — повернулась она к мальчику, — «это Пальмира. Она живет с нами с детства. Тьяго, тот господин, который только что выбежал отсюда, ее отец. Он сейчас немного не в духе, как ты, вероятно, заметил». Барнаби не знал толком, что и сказать. Он никогда раньше не наблюдал столь причудливого поведения, но поймал себя на том, что не может оторвать глаз от Пальмиры. Таких красивых лиц он раньше никогда не видел. «Не волнуйся, дорогая», — сказала Марджери, похлопав девушку по плечу. «Он образумится. Ему просто нужно время». Девушка покачала головой, и лицо у нее при этом было очень грустным. Потом взяла корзину с бельем и вновь вышла из кухни. Барнаби проводил ее глазами. В животе у него как-то странно заболело. Так с ним раньше не было никогда. Впервые в жизни он почувствовал, будто взлетает к потолку, хотя обеими ногами прочно стоял на земле.